Там ведь в клубе. И Шатрова перешла на шепот. Захар стал за колонну. О чем шептались Ирина с Варварой, он теперь не слышал. Только временами до него доносились не то всхлипы, не то вздохи, да отдельные слова «Господь», «Грех», «Матушка». В конце концов Ирина все-таки втащила упирающуюся Варвару в клуб. «Молодец, Иришка, успела», — подумал Большаков и пошел на электростанцию. А успела она потому, что Пестемея Морозова в это время сидела в доме Клавдии Никулиной и выкладывала на стол зажаренного целиком поросенка, штапельный отрез на платье, небольшую палехскую шкатулку, несколько кусков кружев, два ситцевых платка и Евангелие. «Вот, доченька, прими ради праздничка, от чистого сердца сестрицы прислали». Сама Клашка металась по комнате из угла в угол и выкрикивала: «Зачем? Зачем? Что ты все ходишь ко мне? Ведь не чужие чай. Отстань ты от меня ради. Я тебе давно сказал, не пойду, не пойду больше в ваш молитвенный дом». «Да разве я тебя зову туда, доченька?» — с укором произнесла Пестемея. Клашка села к столу, положила на него руки, уронила на них голову и заплакала. Пестемея погладила ее по волосам, вздохнула: «Страдалица сердешная». Клашка подняла голову, вытерла слезы, поправила выбившиеся из-под платка волосы и, беря себя в руки, сказала, отодвигая разложенные на столе подарки: «Убери сейчас же». Пестемея, вздохнув еще раз, проговорила строго: «Как хошь, как хошь», и принялась складывать в сумку кружева и платки. От колхоза приняла бы, небось, подарки. Да не дали. Давали, когда было за что, а нынче не за что. «Не за что», — произнесла Пестемея раздумчиво, чуть нараспев. И еще раз, прислушиваясь к своему голосу, повторила: «Не за что». «Да и ладно уж, сестрица только обидится. Да поймите же, никого я не хочу обидеть». «Ох-хо-хо!» — простонала Морозова. «Это, может, и так. Да ведь часто обижают не потому, что хотят. Они ведь, сестрицы во Христе, долгую жизнь прожили. И они, присылая гостинцы, знают, есть за что или нет. Да ладно уж. Они-то поймут и простят. Но дитё неразумное, сама ведь себя обижаешь, бессердечное». «Пестемей Макаровна, уходи, и без того мне, оставьте меня в покое», — из последних сил умоляюще прошептала Клавдия. «Уйду, уйду, Клашенька, я ведь не сержусь, знаю, настанет день, сама позовешь меня, сама к нам придешь». «Нет, нет, придешь, косатушка», — ласково повторила Пестемея. «Бог управляет всем миром вместе с поведением каждого человека в отдельности. И твоим вот тоже. Давно ты живешь по его властителя нашего и заступника заветом. Никаких заветов я не слыхала от него. Я сама по себе живу. Вот ведь какая ты! Чуть чего, сразу жало навстречу. И не услышишь, если эдак-то. Но все равно не сама по себе. Многие ли, которые сами по себе, постольку ждут своих мужей?» «Чего?» — встрепенулась. «Ничего. Так я. Ну вот. Не хватает почто-то силушек у других. Ну год, ну другой, третий от силы, и захлестывает их мирской грех. А ты ровно святая. С чего силы-то?» «Люблю я Федю. С того и силы». «Ну, пусть так», — уступила Пестемея. «А надолго ли еще хватит твоей силы?» «На всю жизнь», — выдохнула Клашка. «Ой ли, соблазн в разных видах ходит. Возьмет да перейдет ненароком дорогу. Пестемей Макаровна!» — воскликнула невольно Клашка. «Али перешел уж?» Старуха вытянула шею, повернула к Никулиной свою маленькую головку. А Клавдия опять упала грудью на стол. Несколько минут она беззвучно плакала. Старуха сидела рядом, плотно сжав сухие губы, не моргая, глядела на вздрагивающую спину немолодой женщины.